Третий генерал, том 8, пролог. Ленка, окстись, взмолился я, ну вот куда ты всего столько накупила, и в качестве наглядной демонстрации поднимаю повыше все эти многочисленные пакеты с покупками, которые я таскаю последние пару часов. Сейчас их набралась совсем уж критическая масса. Меня, кстати, совсем не заботило, что я решил устроить эту небольшую сцену прямо посреди торгового центра. Невольные наблюдатели среди мужчин сочувственно покивали, глядя на меня, немного сочувствия я получил и от женщин. А вот остальные наоборот посмотрели на меня осуждающе. Молча устраиваю драму на пустом месте. Характерно, что рядом с этими дамочками стояли такие же бедняги с пакетами, что и я, скованные одной цепью. Хочу тебе напомнить, что Новый год мы собираемся праздновать у нас в компании друзей, сказал Лена, повернувшись ко мне. А это значит, что мы должны как следует подготовиться к празднику. У тебя на новой квартире еще столь много всего не хватает, а про праздничные украшения и прочее я вовсе молчу. Поэтому не жалуйся, нам все это нужно. Господи, Лена, еще только 15 декабря, не сдаюсь я. Неужели мы за половину месяца не сумеем купить все необходимое и нормально отпраздновать? Ой, да у вас мужиков какая-то природная тяга откладывать все дела на потом, после чего в последний момент хаотично пытаться успеть все сделать, была безжалостна блондинка. А у тебя так вообще всяческая тяга впутываться в самые разные неприятности. Вот произойдет что-то и ты будешь полностью занять решением возникших проблем. Поэтому мы все сделаем заранее. Пошли, нам осталось всего пара магазинов, после чего поедем домой. Ну вот почему именно сейчас на меня никто не покушается, не происходит никаких неожиданных происшествий и у меня не появляется стопроцентная причина свалить отсюда, прекратив свои мучения. Вот когда не надо обязательно что-то происходит и мне приходится отвлекаться от важных дел. Однако сейчас, когда мне это нужно, все тихо и спокойно. Несколько недель тишина и спокойствие. Вот где справедливость, а? Глава 1. Дела, дела, дела. Последние недели, прошедшие с момента покушения на меня после московского бунта, действительно были спокойными и тихими. Казалось бы, у меня должно было остаться немало хлопот и дел, которыми стоило бы заняться, но все оказалось чуточку сложнее. Начать стоит с того, что на следующий день, как мы разобрались с покушением на меня, а я сам получил чуть больше полусотни новых легионеров, в поместье у Романовых состоялась встреча так называемого «кружка надерем задницу неназванным». Его членами были император, его брат Валерий, князья Романов и Пожарский. Ну и я, как же без меня в таком деле? Для начала я продемонстрировал всем присутствующим свой облик теневого лорда. Правда, наврал всем с три короба, что Дракула пробудил во мне некие скрытые способности наследия Драу в моей крови. Про то, что кое-что лишнее имеется в моей крови и про связь с самим Дракулой им все же лучше не знать. Мне спокойнее будет, да и уважаемые господа спать будут крепче. В идеале все это не уйдет дальше меня, ни Тараэль, Елены и Алекси. Ну может других супруг посвящу во все это, ну и детей, если эта вся херня наследуется. Это, кстати, отдельный вопрос, который необходимо всесторонне изучить как-нибудь в другое время. Все присутствующие поудивлялись, но не так, чтобы сильно. Видать, привыкают, что от меня можно вообще всего ожидать. Зато дальше стало проще объяснить про идею Дракулы, Зотовых и консерваторов неназванных об идее, чтобы я сыграл роль мессии, который сможет повести иномерцев и помочь им начать жить бок о бок с простыми людьми. И вот я такой человек, который пробуждает в себе силу других рас, потому легионеры послушались меня, сдавшись без боя. Все эти объяснения сумели закрыть все внезапно возникшие вопросы, заодно все присутствующие поняли, как я буду дальше пополнять ряды своего легиона. А то, как мне позже по секрету рассказал Валерий, у императора начали возникать недобрые мысли по поводу того, что я активно набираю легионеров совета под свое командование. Он обещал не касаться этой темы, но вопросы, подозрения и дурные мысли у него все же возникали. Теперь же стало все ясно, в верности легионеров-перебежчиков можно не сомневаться, ну и Виктора не будет поводов думать о том, что я что-то нехорошее мучу и, может быть, даже за спиной Рюриковичей работаю с советом. Такие подозрения вполне ожидаемы. Император ко мне крайне благосклонен, к тому же я регулярно доказываю, что тружусь во благо империи и готов поддерживать Рюриковичей. Поэтому ко мне такое отношение было, есть и будет. И тем не менее не может Виктор не напрягаться от того, что я столь сильный маг еще умудряюсь собирать целую армию под своим контролем. Чем меньше неясностей и вопросов без ответа между нами остается, тем лучше. Поэтому также поведал всем присутствующим на собрании о бункере под столицей, обещал туда провести всех желающих как-нибудь потом. Собравшиеся были не сильно рады тому, что под Москвой имеется полноценное убежище, про которое они не знали, однако теперь они об этом знают, и благодаря этой информации могут попытаться найти другие убежища и секретные объекты Совета Неназванных. Хоть что-то выжать из этой ситуации уже хорошо. После того, как все вопросы насчет моего легиона и моих сил были закрыты, мы перешли к основной теме разговора, а именно, как мы будем бороться с Советом Неназванных. Я вкратце объяснил, что Дракула идет за неназванными причастными к бунту и поддержке Рюриковичей предателей. Они скрылись где-то в Румынии и сейчас старый вампир рыщет на своей родине в поисках нужных нам людей. И когда найдет, то сразу же выйдет на связь. А пока режим радиомолчания, Дракула не желает, чтобы эти неназванные узнали, как близко он к ним подобрался. Император сказал, что я могу действовать на свое усмотрение, но эти неназванные должны сдохнуть. Желательно, чтобы сдохли они мучительно и показательно для всех остальных. Я его заверил, что все будет сделано в лучшем виде. После этого началось обсуждение, как будем выгонять совет с территории империи. И вот тут я оказался не у дел. Я, конечно, предлагал поучаствовать в этом деле, однако мне мягко отказали. Данный вопрос надо было решать деликатно. Выкинуть людей совета, но при этом отнять все активы, считай прочее. Типа неназванным обломать малину, но при этом получить солидную выгоду с этого дела. А у меня подход к делу в большинстве случаев достаточно грубый и прямолинейный, это факт. Сам совет пока трогать никто не будет, однако будут брошены некоторое количество людей и ресурсов на то, чтобы следить за действиями неназванными. С одной стороны, будет произведен сбор информации, которую можно будет использовать самыми разными способами, а с другой — это все подготовительный этап к нападению на совет и ликвидации как можно большего количества неназванных. Когда-нибудь придется задействовать все козыри и провести эту операцию, тут уже без вариантов. Меня же было принято решение держать от всей этой ситуации подальше, оставив за мной тех неназванных, что скрылись в Румынии. И вроде неплохо, мне меньше трудиться и напрягаться, но вроде чуток обидно. Я же в этом деле и так уже увяз по самую макушку. У меня самого желание имеется, так чего отстранять от этого дела, хотя полагаю, что у собравшихся есть большое желание все сделать самим. Негоже, когда всевозможные проблемы решаю только я. Это вредит репутации остальных и затрагивает их гордость. Они ведь князья, члены правящего рода, вон даже целый император у нас тут. Все эти люди наделены большой властью, имеют массу ресурсов, людей и влияние. Но все их проблемы решает подросток. Обидно выходит как-то для них. Ладно, раз они так хотят, то пускай. Мне ведь действительно было чем заняться. По крайней мере, мне так казалось. Как же я ошибался. Как вы понимаете, наступила середина декабря, а я так и не занялся теми неназванными, что спрятались в Румынии. Вообще это так-то серьезный повод для беспокойства, но Дракула несколько раз посылал весточки Нитараэль через некоторых легионеров. Пускай даже сам старый вампир думал, что он этих неназванных быстренько найдет. Однако все оказалось не так просто. Вот, казалось бы, румынское королевство не самое большое из ныне существующих. Отнюдь не крошечное, по сравнению с некоторыми европейскими государствами так и вовсе маленький гигант. До той же Франции не дотягивает, но достаточно близко к сухопутной территории Италии. С учетом того, что у Румынии имеются неплохие залежи самых разных ценных и полезных ископаемых, эта страна в принципе могла бы жить очень даже хорошо. Но череда не самых лучших правителей, непростая история, не самые дружелюбные соседи, османская оккупация. Так Румыния и стала отстойником Европы, который к тому же лег под турков и откуда высасывают уже упомянутые ресурсы, платят населению копейки, высылают на эти земли всяких негодяев и шваль. И забавно получается, что Совет, видимо, имеет ко всей этой ситуации в Румынии прямое отношение. По крайней мере, та часть Совета, что мечтает о мировом господстве. Дракула очень быстро столкнулся с серьезными препятствиями, ища нудных нам неназванных. Несколько попыток ликвидации вампира, противодействие на всех уровнях, никто не хотел идти с ним на контакт, а еще в этом королевстве имелось огромное количество убежищ и ячеек легионеров, которые работали исключительно на бежавших сюда неназванных. Как итог, Дракуле пришлось начать действовать более деликатно, начав не спеша раскручивать этот клубок непоняток, и понимая, что он застрял в Румынии на длительное время, дал Нитараэль контакты нужных неназванных и командиров легиона, с которыми можно работать и получать от них нужную информацию. Так что пускай поиски виноватых в бунте затянулись и пока успехи на этом направлении минимальны, но зато мы получили солидную компенсацию. И эта компенсация лично мне очень нравилась. К середине декабря мой легион вырос до 2000 бойцов. Нехило, да, перебежчиков из легиона совета было немало, часть из них я уже принял у себя в московском убежище. Мог бы принять и больше, но ведь мне нужно время принять новых бойцов, всех привести к клятве, посадить в их души семена и все в таком духе. Плюс наше убежище не резиновое, слишком много бойцов принять я не смогу, да и не нужно мне это. Небольшая элитная армия численностью в 5-7 тысяч солдат — это все, что мне нужно. Поэтому, обсудив все с Виктором и Валерием, было решено, что часть легионеров будем посылать Рюриковичам, а те их пристроят в новые воинские формирования, частично усилят свои гвардии, ну и все в таком роде. От этого решения выигрывают абсолютно все, особенно правящий род, который получает уже опытных бойцов с лучшим снаряжением и оружием. После этого мои отношения с императором сразу наладились и различные терки прекратились сами собой. В конце концов, я ослабляю совет неназванных и усиливаю Рюриковичей. Теперь даже собираемый мною легион совсем не вызывает вопросов и подозрений у Виктора. Что касается самого совета неназванных, то эта организация резко столкнулась с серьезным кризисом, который продолжается на протяжении нескольких недель, и конца краю этому не видно. Конфликт между двумя фракциями нарастал, но те, кто желает власти над миром, после неудачного бунта в Москве оказались в слабой позиции, легион практически перестал им подчиняться, легионеры бегут ко мне или под крыло второй фракции, а тут их еще поганой метлой начали гнать из России, Монголии и Германии. Видимо, Рюриковичи поделились только информацией с ближайшими союзниками, а те начали разрывать свои связи с Советом. Правда, в той же Германии все происходит медленно, именно лишь в ней одной, а не во всей СРИ. Явный показатель, что Россия работает с конкретными дворянскими родами и кланами, но не с официальной властью. Контакты в Совете регулярно докладывают о ситуации в их рядах. По их словам, если бы не ситуация с легионом, который отказывается выполнять большинство приказов неназванных, то ситуация легко могла закончиться большим кровопролитием. А так неназванные оказались в непростой ситуации. Все они влиятельные люди с кучей ресурсов и своими небольшими армиями в виде гвардии, охранников, телохранителей и все в таком духе. Плюс все они делятся всего на две фракции, так что по итогу должны были схлестнуться две серьезные силы. Только вот случись такое, и неназванные окончательно выйдут из тени, после чего им управлять миром за спинами собственных правителей не получится. Скорее всего, весь мир ополчится на них, собственные люди пойдут против них, лишь бы не разделить их участь. Поэтому обе фракции, не желая оказаться в бедственном положении, первое время обменивались небольшими подставами и ударами по личным активам, но это так, сплошная ерунда, которая не приносила существенного результата. Тогда было заключено временное перемирие, неназванные согласились, что надо что-то предпринимать или же все их планы рухнут. Более того, это признаю даже я, если неназванные перегрызут друг другу глотки и впустую потратят свои силы и ресурсы, то это может помешать нам спасти мир от вторжений монстров и иномерцев. Так что совет сейчас пытался разобраться с тем, как им действовать дальше, переопределить ресурсы после того, как их выгнали практически с трех стран, договориться с легионом о будущем, ну и все в таком духе. Это было всем на руку, можно пока не заниматься данным вопросом и выжидать, когда что-то изменится. Ввиду всего этого все сложилось так, что мне не пришлось резко никуда срываться и нужно было лишь время от времени следить за общей обстановкой в мире. И у меня даже появился свой помощник в этом деле, Михаил Лермонтов. Лермонтовы вроде как бы из фракции хороших ребят, неназванных консерваторов, и сейчас были моими главными связанными с советом. Конкретно Михаил систематизировал получаемую информацию, постоянно связывался с членами своей фракции, анализировал информацию и обстановку, делал для меня аналитические выкладки, предлагал различные варианты действий. Даже с легионерами-перебежчиками помогал, вывел меня и Рюриковичей на тех, кто создавал оружие и снаряжение для легиона совета, так что теперь мы можем напрямую заказывать все, что нам нужно. Признаться честно, Михаил оказался очень толковым человеком, который мне понравился. А главное, он был прямолинейным, насколько это возможно в его случае, так что у нас еще в начале нашего столь плотного сотрудничества состоялся основательный разговор. Уже ведь понятно, что совет неназванных себя дискредитировал, начал он. Даже в лучшем случае он будет пересобран, большинство неназванных будет выкинуто из него. Но скорее всего вы вместе с правящим родом создавать новую надгосударственную организацию, не так ли? И что тебя на эту мысль натолкнуло? Спросил я. Анализ различных фактов, в том числе тех, которые напрямую не связаны с темой этого вопроса. Такая уж специализация у моего рода в совете неназванных. Ну что, я все же прав. Прав, кивнул я, не став ничего скрывать. Совет действительно стал слишком токсичен. Нужна новая организация, у руля которой будут стоять правители конкретных крупных государств, но при этом так или иначе будут представлены люди из остальных стран и даже народов. После кризиса и когда наши уже родные иномерцы начнут жить наравне с людьми, нужно будет кому-то направлять мир в нужном направлении развития, решать глобальные проблемы и все в таком духе. Может, мы начнем с чистого листа, а возможно такая организация возникнет на основе совета неназванных. Вот, а я хочу, чтобы мой род и конкретно я не выпали из обоймы, продолжил свои объяснения Михаил. Мне не нужна просто власть и все с нею связанное, я желаю достойного отношения и почета, заслужить место среди тех, кто способен заниматься воистину важными делами. Сначала совет неназванных был моим шансом получить желаемое, теперь же я могу это получить только с вашей помощью, поэтому я буду помогать вам строить лучший мир, это даже к лучшему. Теперь у меня есть возможность не только продолжить движение к своей цели, но и работать с правильными людьми и правильными методами, если можно так выразиться. Конечно, я не просто доверил ему на слово, но также проверил его ауру и даже потом послал кое-кого наблюдать за ним. Лермонтов меня не разочаровал. Достаточно целеустремленный молодой человек с серьезным характером и далеко идущими планами. Что же, он вполне может войти в число тех, кто будет рулить будущей организацией. Так что благодаря всему этому и помощи со стороны мне не пришлось никуда срочно срываться, решать какие-то проблемы и все в таком духе. Вместо этого я порешал личные вопросы и дела. В первую очередь можете меня поздравить, я обзавелся своим собственным жильем. Квартира в здании неподалеку от Кремля, самый центр, 200 с лишним квадратов, 2 яруса, полноценный ремонт и вообще полный фарш. Самое оно для молодого барона пока строится полноценное поместье на переданном мне Рюриковичами участке земле. Денег, правда, как на квартиру, так и на начал постройки ушло немерено, но чего уж теперь. Это, считай, вложение в лучшую жизнь для меня и моего рода, которые еще не раз отобьются. Еще после того, как я приобрел эту квартиру, да хотя бы по самому минимуму обставил ее, мы с Леной начали жить вместе. И так она до этого несколько ночей ночевала у меня в общежитии. Наши с ней отношения стали нормой как для ее родичей, так и общественности. Хорошо, хоть после попадания в тело Никиты я нарастил мышечную массу, да еще хорошенько так вытянулся в росте и стал пошире в плечах. Так что, учитывая невероятную молодость Елены, мы с ней вместе смотрелись очень хорошо, даже и не скажешь, что мне лишь почти 17 и у нас с Леной разница в возрасте чуть больше десятка лет. Может, тут действительно судьба постаралась свести нас с ней вместе. Правда, что касается моих отношений с противоположным полом, то там все было настолько сложно, что тут простыми объяснениями и не отделаешься. Глава 2. Ох уж эти немецкие фрау. Вот скажи, на кой ляд мы собираемся пригласить кроме нашей компании еще Алимцецик и эту немку? Спросил я у Лены, оторвавшись от смартфона. У нас в планах было посидеть в субботу среди своих, пообщаться, душой отдохнуть. И если по поводу монгольской принцессы у меня не так уж много возражений, то про Викторию я такое сказать не могу. Ты сам дал ей возможность вернуться в круг твоего общения, и с тех пор она не давала повода гнать ее куда дальше, подметила Лена, которая крутилась вокруг зеркала, примеряя новые наряды. За несколько недель ни одного нарекания. Пора бы уже смириться с ей присутствием и дать ей хотя бы возможность влиться в наш коллектив. Я лишь печально вздохнул. И вот кто меня тянул за язык с этой идеей, что Виктория сможет снова войти в круг моего общения, если ее род сделает крайне щедрое пожертвование. Идиотская идея была с самого начала, но в свою защиту скажу, что изначально назвал очень серьезную сумму, которую никто в здравом уме платить не будет. Однако немцы сделали пожертвование, пускай и не сразу. Спустя неделю после того покушения в клубе мне позвонил сам император и сообщил о том, что род Бломберг выполнил мое условие, которое я выставил Виктории. Эта семейка сделала несколько пожертвований, вышла по итогу даже на несколько миллионов больше, чем я затребовал. И после такого я просто права не имел не сдержать свое слово, пускай перспектива снова увидеть Викторию меня ничуть не радовала. Тут дело и в моих жизненных принципах, и слово дворянина дал, других вариантов просто не оставалось. Но нужно отметить, что с этого момента Виктория вела себя как минимум приемлемо, а в целом за эти недели она более или менее сошлась со всеми членами нашей компании. Хотя бы неприязненных чувств к ней никто не испытывал. Кроме меня, как я понял, даже Ленка относилась к немке совершенно нейтрально, так как теперь была уверена в том, что она ей не соперница и поэтому старалась свести общение с ней до самого минимума. А вот мое негативное отношение к Виктории, его мне сложно объяснить. Как-то день нашего с ней знакомства не задался, у меня в голове сформировался не самый лучший образ немки как человека, и из-за этого мне тяжело нормально с ней общаться, приходилось переступать через себя, чтобы поддерживать с ней хоть какое-то общение. И вроде причин относиться к Виктории так нет, она ведь даже постаралась сгладить первое плохое впечатление, наладила отношения с остальными, ей можно было дать второй шанс. Однако что-то мешало мне так поступить. Полагаю, какие-то мои инстинкты или чутье пытались донести меня мысль, что с этой девушкой нужно не только держать дистанцию, но она также станет причиной каких-то проблем. Поэтому я и держал эту дистанцию, ожидая, когда же Виктория меня чем-то удивит. Как оказалось, мое ожидание закончилось. А еще она придет к нам уже через час в гости, чтобы побеседовать с тобой, неожиданно сообщила мне Лена. На кой ляд, поинтересовался я, особенно с учетом того, что в эту субботу она приедет к нам вместе с остальными. Через меня она попыталась устроить эту встречу без лишних ушей. Вроде как у нее к тебе имеется какой-то серьезный разговор. И ведь заметь, не с тобой напрямую решила договориться, а действовала через меня. Странно, но тут полагаю дело в том, что таким образом она ставит в известность правящий род Рюриковичей о самом факте этой встречи, сказал я. Ты ведь будешь присутствовать при этом разговоре и Виктория не против этого, так, так, кивнула блондинка. Послушаем, что она хочет сказать, и если она даже что-то попросит, то ты скорее всего откажешь ей. Не скрою, что мне будет приятно посмотреть на ее лицо, когда ты это сделаешь. Я говорил, что Ленка начала относиться к немке нейтрально. Ну, не совсем так, ага. Серьезный разговор, значит. Ладно, почему бы и не поговорить. Если это поможет мне понять, почему немка крутится вокруг меня, а у меня плохое предчувствие по отношению к ней, то я только рад буду, что этот разговор состоится именно сегодня. Ровно через час, когда мы с Леной и нанятые слуги подготовились, приехала Виктория. В другой ситуации, будь гостем кто-то другой, то я бы сначала чем-нибудь угостил этого человека, мы бы пообщались на различные темы, ну и все в таком духе. Однако с немкой другой случай, да и она была настроена поговорить на интересующую ее тему, а не насладиться нашим гостеприимством. Поэтому мы с комфортом устроились в гостиной, и она начала разговор. «Скажи, тебя не удивило, что мой род сделал то большое пожертвование, которое ты запросил в качестве платы за мое пребывание рядом с тобой?» — спросила у меня Виктория. «Очень удивился, не стал я этого скрывать. И полагаю, раз ты завела об этом речь, то сейчас я узнаю, почему вы так поступили. Бломберги вырождаются как маги», — сказала все как есть девушка. «Уже примерно 11 поколений рождаются все более слабые маги. Происходило это постепенно, деградацию наших магических способностей мы заметили лет 40 назад. Пока все изучили и проанализировали ситуацию, прошло еще какое-то время, затем начали пытаться исправить ситуацию. Только вот я и двое моих старших братьев едва-едва тянем на третий ранг силы, и вероятнее всего наши дети станут еще слабее как маги». «Не слышал о подобных случаях», — сказал я, и даже посмотрел на Лену, которая на молчаливый вопрос лишь покачала головой. «Все настолько серьезно? Наш отец Бломберг с рождения, а вот обе его жены, от которых родились мы с братьями, представительницы других родов. И они сильные маги, одна достигла вершины магической силы, вторая всего на одну ступень слабее. Другим старшим родичам тоже искали супругов с сильным магическим даром, но их дети едва ли не слабее меня и моих братьев. Мы предпринимали иные попытки самыми разными способами остановить деградацию магического дара нашего рода, но ничего не дало нормального результата. А мы до сих пор не понимаем, что же происходит. Печальная ситуация для этого рода. Как только у них начнут рождаться маги слабее, чем маги-простолюдины в первом поколении, то авторитет и влияние семьи упадет до нуля. Такими темпами через пару поколений эта деградация приведет Бломбергов к тому, что они потеряют свой дворянский титул, или же их выбросит на самую окраину внутренней политики и они станут мелким родом, который не сможет рассчитывать хоть на какие-то серьезные позиции в собственной стране. Зато у меня сложился пазл в голове, все сразу встало на свои места. Твой род сделал то пожертвование, дабы ты была рядом со мной и впоследствии тем или иным способом зачала со мной ребенка, сказал я. Аномально сильный маг, чья магическая сила выходит за все рамки разумного, может помочь побороть аномалию деградации дара, постигшую вашу семью. Я ведь прав, так? Кивнула головой Виктория. А вот шиш вам, заявила Лена. Если даже вы с Никитой заведете общего ребенка, а это считай нечто из невозможного, то твоя семья ведь захочет забрать этого ребенка себе и по итогу сделать его наследником. Дети Никиты по праву крови будут Зотовыми, а не Бломбергами. Ух, Ленка чуть ли не ядом исходила, пока говорила это. Чувствовалось, что говорила она это всерьез. Видимо, блондинка уже приняла для себя кое-какие решения и уже прямо сейчас считает себя Зотовой, а не кем-то из Рюриковичей. И не буду кривить душой, меня это радует и греет душу. Да как вы не понимаете, это вопрос выживания моего рода. Виктория наконец-то дала волю эмоциям, и как в ее глазах, так и выражение лица проявились нотки отчаяния и безысходности. Уже мои внуки будут слабосилками, и остальные немецкие дворяне не будут воспринимать их как равных. Нас раздавит и уничтожит. А это вообще не должно нас никоим образом беспокоить, зло усмехнулась Лена. Вы хотите просто так заполучить ребенка Никиты, который точно унаследует его лучшие черты, в том числе необычайно сильный магический дар. Но позволю знать, с чего бы нам соглашаться на что-то подобное. Даже при самых лучших перспективах тебе максимумом сулило стать одной из супруг Никиты и войти в род Зотовых. Однако ты еще в первый день знакомства сделала все, чтобы у тебя и шанса на подобный исход не было. Ты вообще никто и не имеешь права вмешиваться в это дело, заявила немка. Это я-то никто, да ты. Пошло-поехало. Это уже полноценная женская ссора, которая легко может перетечь в полноценную потасовку. А учитывая, что моя Ленка очень сильный маг, которая специализируется на магии усиления тела, эта потасовка закончится столь же быстро, как и начнется. Надо прекращать это прекращать, особенно с учетом того, что у меня нашлось свое решение возникшего вопроса. Да, я решил не отказывать Бломбергам, но при этом хрен им, а не мой ребенок. У меня найдется нечто другое, что я могу предложить немцам. Умолкли обе, сказал я не слишком громко и спокойным голосом, но при этом чуть-чуть дал волю своей магической ауре. Обе девушки замолчали, так как аура, пуская едва ли в одну сотую силу, ударила по ним, но этого хватило, чтобы их слегка оглушило. Сядьте и успокойтесь. Мне есть что сказать, а вы тихо посидите и выслушайте меня. Виктория и Елена хоть и глянули друг на друга с неприязнью, но молча сели и не стали продолжать свою ругань. Уже кое-что. Главное, они готовы выслушать меня. О никаком ребенке не может идти речи, сказал я Виктории. Та попыталась что-то сказать, но мне удалось жестом руки остановить ее. Однако я готов предложить вашему роду решение проблемы с деградацией дара. Более того, даже нынешние поколения вашей семьи сумеют немного усилить свой магический дар. Никита, ты что? Попыталась что-то сказать Лена, но я и ее жестом заставил замолчать. Мы потратили несколько десятилетий и огромное количество денег на то, чтобы найти способ справиться с деградацией дара, а ты хочешь сказать, что у тебя уже есть решение? Спросила Виктория, не скрывая сомнений в своем голосе. И я даже не буду акцентировать на этом внимание, ее недоверие вполне понятно. Более того, у меня есть даже несколько готовых решений вашей проблемы, улыбнулся я. Но твоему роду могу предложить лишь одно из них. При этом Бломбергам придется соблюсти массу условий, прежде чем вы получите мою помощь, договориться с моим императором, а еще на следующие пару десятилетий минимум вы впадете в невероятную зависимость от меня и моих хотелок. Короче, плата за помощь будет немалой. Однако со своей стороны могу пообещать, что даже ты с твоими братьями с третьего ранга шагнете на ступеньку выше. Причем вам не придется ждать годы, чтобы получить желаемый результат, ты вот за пару-тройку месяцев достигнешь пика третьего ранга. В глазах немки вперемешку были видны как сомнения, так и Надежда. Она шла сюда за другим решением проблемы без особой надежды на то, что я соглашусь на их предложение. И ведь никто не гарантирует, что заделай я Виктории хотя бы одного ребеночка, то это спасет Бломбергов от деградации магического дара. Отчаянная попытка воспользоваться вроде как удачным решением, не более того. А тут я говорю о стопроцентном решении их проблемы. Правда, обещаю, что им это решение дорого обойдется, но это вроде как даже говорит об истинности моих слов. Ведь вряд ли способ спасти целый род от деградации магического дара слишком уж прост и потребует использования различных ресурсов, а также использования высшей магии. «Если ты действительно можешь спасти мой род, то мы пойдем на очень многое», сказала наконец-то Виктория. «Только вот нужны гарантии, а еще я не могу всерьез обсуждать этот вопрос и о чем-то договариваться». «Это понятно», киваю я головой. «Предлагаю, чтобы ваш патриарх прибыл в Москву. Мы проведем с ним нормальные переговоры, обсудим гарантии, ну и все в таком духе. Заодно и императором пообщается». «Хорошо, тогда я прошу извинения, но мне стоит вернуться к себе в квартиру и связаться со своими родными, чтобы все им рассказать». Девушка поспешно встала из-за стола и двинулась на выход в сопровождении Лены. И когда за синеволосой закрылась дверь, моя суженая повернулась ко мне, и она была очень недовольна. «Никита, вот какого хрена?» – спросила меня блондинка. «Ты умеешь усиливать магические дары, так почему ты молчал и никогда не говорил об этом?» «Потому, что это был секрет, который я хотел раскрыть лишь в будущем», – спокойно отвечаю я. «Как мы уже знаем, иномерцы, которые давно живут в нашем мире, могут обладать магическими силами куда большими, чем обладают люди, но их мало в сравнении с людьми, которых на нашей планете несколько миллиардов. Поэтому их сила компенсируется малочисленностью. Но когда закончится наш мировой кризис и иномерцы начнут жить спокойно среди нас, их численность начнет резко расти. Вот тогда людям потребуется стать гораздо сильнее. Не беспокойся, Рюриковичи в любом случае первым получат необходимые сведения, а на примере Бломбергов я докажу, что мои методы рабочие и могут дать нужный результат. Ну если так, то ладно, пошла на попятную девушка. И что, получится так быстро помочь этим немцам стать сильнее и остановить деградацию их магических сил? Что я, что Алексия, оба знаем различные методы усиления магических сил, продолжаю пояснять я. Некоторые из них опасны и либо по итогу твой развитие застопорится, либо будут тяжелые последствия, а иногда как одно, так и другое одновременно. Есть более безопасные методы, но как правило требуют значительного количества времени, использования определенных магических ингредиентов или же умения работать с точечными магическими воздействиями на организм другого человека. Я буду использовать метод требующего последнего. Хотя, конечно, тут надо изучить, из-за чего происходит эта деградация, и посоветоваться с Алексией. Она как архимаг в вопросах магии более искусна и знает куда больше моего. Знаешь, а ты ведь снова почти на ровном месте влезаешь в очередную непростую историю. Возможно, такая уж моя доля, влезать в такие истории. Зачем мне все это? Ну, император уже дал понять, что ему очень нужны хорошие отношения с Бломбергами. Вряд ли он обрадуется, если попытка наладить с ними отношения напрасны, так как эта семейка вскоре окажется на обочине истории. В моих силах исправить ситуацию, и по итогу эти немцы будут зависимы от меня, а значит и от Рюриковичей. В конце концов, если Бломберги усилят свои позиции в Германии и смогут влиять хотя на внутреннюю политику всей Священной Римской империи, то это сильно поможет нам как в борьбе с Советом Неназванных, так и во время мирового кризиса повысит наши шансы на удачный исход. Поэтому я готов раскрыть еще пару своих секретов и представить план по постепенному усилению человеческой расы императору. Он человек умный и сообразительный, поймет суть моей задумки и определенно поддержит ее. Хотелось бы, конечно, начать реализовывать этот мой план существенно позже, однако я уже привык к тому, что очень многие планы, задумки и прочее приходится форсировать из-за обстоятельств непреодолимой силы. Я вон, даже титул барона и наследуемое дворянство получил на 1,5 года раньше планируемого, а вообще таких ситуаций за этот год было немало. Что тут скажешь, когда до общемирового пиздеца осталось меньше 2 лет, ты привыкаешь форсировать события. Глава 3. Любой ценой. Выходит, пока только ты один можешь усилить любого мага, уточнил Виктор, а обучать других этому методу усиления ты начнешь в лучшем, а точнее в худшем случае лишь через несколько месяцев. Раньше никак, это отнимет слишком много времени и сил, ответил я. Будь у нас жесткая необходимость в этом, то я хотя бы парочку магов обучил этому методу. Но сейчас-то у нас все идет хорошо, мы постепенно подминаем под себя легион Совета Неназванных, их активы и ресурсы в пределах империи уже отжаты. Нам бы это как следует переварить, так сказать. А еще мне надо следить за ситуацией с Неназванными. Дракула еще дней 10 прислал свою последнюю весточку, сообщил, что вышел на одного из тех, кого мы ищем. В скором времени придется сорваться в Румынию минимум на пару-тройку дней. Это уже не говоря о том, что Совет хоть и ведет себя смирно в последнее время, однако нужно держать руку на пульсе, дабы мы потом не столкнулись ни с какими неприятными сюрпризами. «Да не рассказывай ты мне это все», — махнул на меня рукой император. «Сам все хорошо знаю. Просто ты у нас единственный носитель этих знаний, а значит, если не дай бог с тобой что-то случится, то мы потеряем их, и все наследие твоего рода пропадет». «Ага», — я рассказал заготовленную легенду про то, что все эти методы на самом деле лишь разработки Зотовых. Главное, что звучало реалистично, пару-тройку месяцев назад я передал многие наработки семьи Никиты императору, среди них также были методы по усилению способностей и магических даров иномерцев. Все крайне удачно совпало, и у меня была надежная история об источнике методов усиления дара у людей. Виктор был не очень рад, что я скрыл от него такое, но выслушал мои объяснения и про свой план я ему рассказал. Он был вынужден согласиться с моими аргументами, так что перестал предъявлять какие-либо претензии по этому вопросу. «Не понимаю, зачем ты предлагаешь Бломбергам столь ценную услугу и позволил им узнать про саму возможность усилить магический дар?» – спросил меня Рюрикович. «Можно ведь было потом рассказать все мне, мы бы подыскали кандидатов на усиление, а немцев еще пару лет можно было мурыжить насчет этой их затеи и получить от тебя наследника с сильным магическим даром. Я ведь еще ни разу не проводил эту процедуру по усилению магического дара», — соврал я. И так как Виктория решила поднять этот вопрос, то подумал, что пускай лучше эти немцы побудут моими подопытными кроликами, нежели наши люди. Плюс у них крайне нестандартная ситуация с деградацией дара. Хотелось бы узнать, что же с ними происходит, и проверить, сработает ли на них способ, разработанный моими родичами. Ладно, согласен, пускай уж Бломберги будут подопытными твоей первой пробой пера, не стал спорить Виктор. Признаю и то, что происходящее с этим родом вызывает невероятный интерес. В истории имеется пара-тройка подобных случаев, когда некогда могущественная дворянская семья встретила свой конец из-за того, что они стали слабы как маги. Любой род в любой стране сталкивается с тем, что иногда время от времени в нем рождаются далеко не самые могущественные маги. Но это всегда можно исправить вливанием свежей крови, а иногда и без этого обходится. Только вот Бломберги действительно многое перепробовали, поэтому они и ухватили за тебя как за спасительную соломинку. «А с чего Виктория решила выйти на откровенный разговор?» – спросил я. «Достаточно длительное время она сначала просто пыталась войти в мой ближайший круг общения, ее семья даже сделала щедрое предложение ради этого, но тут просто пришла вчера и выложила все как на духу. 4 дня у пока еще единственного внука графа Бломберга пробудился магический дар», — пояснил император. «Слабосилка, даже до 3-го ранга не дотянет. Время у этого рода заканчивается, поэтому они решили форсировать события. Теперь все стало понятно. Граф явно всерьез испугался, что его род вот-вот окончательно загнется, поэтому дал указание Виктории поговорить со мной и предложить хотя бы обсудить возможность того, что я заделаю молодой немке ребеночка, который станет наследником Бломбергов. Впрочем, Лена ей объяснила, пускай и в грубой форме, что это не вариант. Этот вариант подразумевает столько подводных камней, что мама не горюй. Но я даже не буду перечислять их всех, важен лишь один, я не согласен на подобное. Считай меня консерватором и ханжой, однако дети у меня будут только от Лены и других супруг, которые могут у меня быть в будущем. А уж в буквальном смысле торговать своими детьми у меня нет никакого желания. Пускай Бломберги скажут спасибо, что я вошел в их положение и даже предложит выход, иначе после их предложения они как минимум получили бы от меня категорический отказ и нежелание больше иметь с ними хоть какое-то дело. Понятно, значит, они действительно в отчаянии, сказал я. Тогда остается лишь понять, как много я могу получить от Бломбергов в качестве платы за мою помощь. Предлагай им стать твоими вассалами, граф согласится, огорошил меня император. Правда, но ведь этот род вроде влиятельный, вон, даже хотя бы частично громят совет неназванных у себя на родине. А тут сразу в вассалы, причем сюзереном будет русский парнишка, который всего лишь барон. Во-первых, ты ни себя-то не принижай, всего лишь барон. Во-вторых, Бломберги действительно отчаялись. Да, пока у них все хорошо благодаря тому, что как в Германии, так и в Сри куда важнее не сила, а ум, умение заключать союзы, интриги и все в таком духе. В этом наши немецкие друзья одни из лучших. А то, что нынешние Бломберги не такие уж сильные маги, выставляется как временная проблема, которая вот-вот исчезнет благодаря многочисленным бракам членов рода с супругами из других семей. Однако это лишь попытка выиграть время, которого осталось совсем немного. Поэтому они пойдут практически на все. Даже на вассалитет, это принесет Бломбергам кучу проблем, но с другой стороны и поможет им. Мало того, что ты сможешь сделать нынешнее поколение гораздо сильнее и избавить эту семью от проклятия деградации дара, так еще прямая связь с тобой сделает их непоколебимыми лидерами их фракции, которая стремится к союзу с Россией и еще парой крупных империй. Главное, что их побоятся тронуть из-за тебя. Ну да, соответствующая репутация у меня уже имеется. Но вы серьезно говорите про то, чтобы сделать их своими вассалами? Спросил я. Скорее это частично шутка, частично просто хочу объяснить, на что они готовы, а частично все же вполне реальное предложение, ответил император. Решай сам, что у них попросить, свое разрешение на всю эту затею я даю. Бломберги и так станут зависимы от нас, теперь им уж точно никак не сорваться с крючка и они будут продвигать свои идеи в собственной стране до самого конца. Для нас это идеальная ситуация, тут все зависит от того, как много захочешь получить ты. Позиция Виктора мне ясна и понятна, что ему ничего особо не нужно, так как он и так получит желаемое. За последнее время он уже получил немало, а в будущем ситуация будет становиться только лучше. Так что в таких условиях окончательная договоренность с Бломбергами действительно зависит только от меня и моих хотелок. Скажу сразу, мне немцы в вассалах не нужны. Мне в принципе никакие вассалы нахрен не сдали, для начала следовало бы заняться развитием и благополучием собственной семьи. Слишком многое надо сделать, подготовиться к мировому кризису, ну и все в таком роде. Черт, все еще нет никакой стопроцентной ясности по поводу судьбы матери Никиты. Да, она наверняка мертва, однако пока не получено нормальное подтверждение этому, возможно абсолютно все. А тут какие-то вассалы, чьи проблемы станут и моими проблемами. Нет, спасибо, мне такого счастья не надо. Просто деньги просить тоже явно не стоит. Их я сам могу заработать и мне хватает моего нынешнего заработка. Немецкие активы Бломбергов меня тоже не интересуют из-за того, что они будут находиться слишком далеко от меня и явно столкнусь с массой проблем, пытаясь расширить свои бизнес-интересы на Германию. Нет, просить нужно что-то другое. Впрочем, решение пришло мне в голову почти моментально. Пускай немцы вложат свои деньги в некоторые активы в Москве и Крыму, а потом передадут их мне. Я укажу, в какие сферы нужно вкладываться, что будут связаны с моими нынешними активами. Прям все забирать у немцев не буду, оставлю их в качестве совладельцев и держателей акций, так что формально мы еще будем сотрудничать, совместно зарабатывая. Идеальный вариант для всех. И плевать на то, что я могу попросить куда больше и мне это дадут. Не стоит выкачивать из людей абсолютно все соки. Пускай они сами на это согласны. Рано или поздно это станет причиной разногласия и положит начало нашей вражды с Бломбергами. А вот если я их спасу от деградации магического дара и при этом еще покажу, что не хочу просто заработать на них и мне куда важнее сотрудничество с ними, то это приведет к плодотворному и многолетнему сотрудничеству. Когда-нибудь этому настанет конец, так как не бывает ничего вечного. Однако главное, сейчас мы все выиграем от этого. Я тут же изложил свое видение ситуации императору. Можно поступить и так, на дальней дистанции это действительно принесет в разы больше выгоды нам всем, согласился Виктор. Скажу откровенно, Бломберги рассматривались мною как один из инструментов, который позволил сделать и Европы более надежный аванпост в борьбе с иномерцами. Понятно, что без полноценного сотрудничества и передачи им всего кластера знаний по поводу грядущего они все равно падут, но зато продержатся достаточно долго, чтобы облегчить нам задачу по выживанию. А там, согласно плану, пускай уже старые иномерцы занимают освобожденные территории. Однако ты со своей идеей можешь помочь сделать так, чтобы хотя бы часть Европы уцелела. Может, это даже к лучшему, все же будут спасены миллионы жизней и уцелеет множество городов. Заодно мы сможем заставить иномерцев и европейцев держать друг друга в напряжении, а мы как бы будем следить за ситуацией и не давать ей перетечь в полноценный конфликт. Поэтому подумай хорошенько и реши, что хочешь от Бломбергов. Я уже принял решение. А тогда, сказанное вами было бы идеальным вариантом развития ситуации. Правда, для этого еще нужно разобраться с советом неназванных, который будет нам мешать. Разберемся, а пока. Тут император отвлекся, так как его мобильный телефон пиликнул, сообщая о сообщении. Виктор взял телефон в руки и прочитал, что же ему написали. «Граф Бломбергов летит в Москву», — сообщил он мне. «Твое предложение действительно заинтересовало его». Глава 4. Верный союзник и друг. Поспешил Бломберг, ой, поспешил. Вот так, ровно через сутки сорваться в Москву, чтобы встретиться со мной. С головой же себя выдал. Очевидно, мое предложение не просто заинтересовало его, он реального готов на очень многое, чтобы получить то, что я ему предлагаю. И любой другой человек в такой ситуации воспользовался бы этим, чтобы буквально выжать из немецкого графа как можно больше для себя в качестве оплаты за оказанную услугу. Повезло ему, что я не такой человек. Вечером того же дня, когда я съездил к императору и поговорил с ним, я ждал самого графа у себя в гостях. Слуги навели марафет и приготовили шикарный ужин, а я достал из недавно поставленного в столовой бара пару бутылок хорошего и поэтому очень дорого вина, да начал ждать. Граф прибыл к 8 вечера. Ох уж эти пунктуальные немцы. «Добрый день, Генрих», — поприветствовал я Бломберга, пожимая ему руку. «Вижу, вы буквально с аэропорта приехали сразу ко мне». «Да, я решил сразу приехать к тебе, чтобы поговорить, пока мои слуги подберут подходящий отель для меня», — сказал граф. «Тогда предлагаю пойти в столовую, поужинать и между делом пообщаться». Немец не отказался от ужина, он даже был рад ему, так как, видимо, из-за излишней спешки толком не обедал. Так что мы приступил к трапезе и почти сразу же Бломберг начал сложный разговор. «Моя дочка передала мне все, что ты ей сказал», — начал он. «Если честно, то все это звучит интересно, однако всему миру известно, что ты умеешь удивлять и совершать невозможное. Позволь спросить прямо, ты действительно можешь усилить магов моего рода и избавить нас от деградации дара?» «По первому сразу да, насчет второго пока не буду ничего обещать», — отвечаю я. «Для начала бы мне изучить этот феномен и понять, смогу ли я решить вашу проблему полностью. В худшем случае как минимум двум-трем поколениям вашей семьи приходится проходить через процедуру усиления магического дара. Это не так уж страшно, сейчас я даже готов воспользоваться даже лишь временным решением», — откровенно сказал немец. «Не знаю, в курсе ли ты, но у моего единственного внука пробудился магический дар и все очень плохо, а с учетом того, что вскоре у меня появится еще один внук или внучка, я боюсь за них. Какая судьба их ждет, если мы не исправим ситуацию? Отпускать руки точно не стоит». Я отложил вилку с ножом и сложил руки перед собой в замок. «Как я уже сказала ранее, не могу гарантировать победу над деградацией дара. Мне потребуется изучить этот феномен, понять, чем он вызван или хотя бы понять, как можно исправить положение. Но так даже если у вас в роду отныне будет рождаться лишь слабосилки, то я смогу гарантировать их усиление минимум до третьего ранга. Если ты действительно сможешь сделать нечто подобное, то весь мой род окажется перед тобой в вечном долгу. Но все же, прежде чем рисковать всей семьей и передать тебе то, что ты попросишь в оплату, о которой мы поговорим позже, мне было хотелось убедиться, что все сказанное тобою не просто красивые сказки. Понимаю вас», киваю головой. «Могу предложить, чтобы Виктория стала первой, кто пройдет через процедуру усиления дара, и лишь после того, как она станет сильнее, вы оплатите мой труд». Предложение заманчивое. Что из себя представляет процедура, через которую придется пройти моей дочери? В первую очередь, конечно, меня интересуют различные риски и опасности, которым она может быть подвержена. Эта процедура будет представлять из себя точечное магическое воздействие на организм Виктории, принялся я объяснять. Я активирую магический взор, а затем создам канал связи между мной и ей, если объяснять простыми словами и не вдаваться в сложные термины. Благодаря этой связи магическая структура организма Виктории будет передо мной как на ладони, после чего я сразу начну это точечное воздействие. Ваша дочь испытает малоприятные ощущения, но никаких адских ощущений или чего-либо в этом роде. По итогу за час, максимум два, я создам крепкую основу для того, чтобы впоследствии дар Виктории стал гораздо сильнее в течение следующих нескольких месяцев. Правда, дня три ей придется побыть рядом, чтобы я мог следить за ее состоянием и убедиться, что все проходит как надо. И это все, удивился граф. Одна процедура, потом три дня наблюдения и Виктория начнет становиться сильнее. Уважаемый, ну вы же должны понимать, что это максимум на словах звучит легко, улыбнулся я. А на деле мне предстоит крайне скрупулезный труд. В момент процедуры я буду словно хирург, который проводит сложную операцию. И да, в случае ошибки Виктория не только станет сильнее, но может всерьез пострадать. К вашему счастью, я точно знаю, что делать и вероятность ошибки равна нулю. Если, конечно, кто-то не решит устроить что-то опасное для нас во время процедуры. Как быстро проявится результат? Понимаю, что его придется подождать, так как все не так просто, но Виктория окажется на пике третьего ранга в течение упомянутых мною трех дней, перебил я немца. Отчасти именно из-за этого резкого рывка силы нужно, чтобы ваша дочь находилась под моим наблюдением, а впоследствии она перешагнет на следующий ранг, хотя до уже его пика не доберется и это займет упомянутые мною несколько месяцев. Надо было вам видеть шокированное лицо Генриха, который явно не ожидал услышать всего того, что я ему сообщил и объяснил. Вот уверен, он думал, что услышит про очень сложную и длительную процедуру, длительное ожидание результата, ну и про негарантированный результат. Вот он и не знал, как следует реагировать. Но, прежде чем мы начнем действовать, поговорим об обязательных условиях, которые вы должны выполнить как до того, как члены вашего рода подвергнутся моей процедуре, так и после, решил я продолжить. Их всего два. Первое, все, кто пройдет эту процедуру, дадут специальную магическую клятву, которая не позволит им никогда и ни при каких условиях хоть что-то рассказать про эту процедуру. Сами понимаете, что эта информация имеет критическое значение и не может быть раскрыта посторонним. Конечно, тут же активно закивал головой граф. Все дадут клятву, с этим проблем не будет. Я рад, что вы согласны. А теперь второе условие. Ваш род продолжит поддерживать идею союза с Россией несмотря на все. В случае если вы решите изменить свой курс, то наши договоренности аннулируются, но можно будет заключить новые, если я посчитаю, что новый курс не направлен против России. Понимаю и также согласен на это условие. А теперь самое главное, что ты хочешь в качестве оплаты. 3 миллиона рублей за каждую проведенную процедуру, озвучиваю я свою цену, но не в виде чистых денег, а в виде ваших инвестиций и покупки в различные русские активы, на которые я вам укажу. По итогу все эти инвестиции и активы мы поделим пополам, став тем самым их совладельцами, начав вместе их развивать и получать прибыль. Но, это же практически ничто. Граф был не просто удивлен, он аж возмутился столь нелепыми условиями. Вы можете требовать от меня десятки миллионов, различные артефакты, хранящиеся у моей семьи. Ты можешь получить абсолютно все, но требуешь лишь 3 миллиона рублей за одну процедуру. Скажите, граф, а если вы бы у вас было все или вы могли своими силами получить это, то вы бы стали использовать бедственное положение другого человека, чтобы получить не столь уж нужную тебе выгоду? Спрашиваю я с улыбкой на лице. Вы ведь и так будете в зависимости от меня несколько следующих лет. Я могу наврать, что деградацию дара нельзя победить, и тогда ваш род до конца веков будет вынужден присмыкаться передо мной ради спасения. Только мне это не надо. Я чистой силой могу заставить кого-либо подчиниться мне, а вот завести верного союзника куда сложнее. И именно такой союзник мне и нужен. Вы хотите остаться ни с чем или же стать мне этим верным союзником? А Генрих был в глубоком ауте. Этот разговор не единожды удивил его и заставил хорошенько задуматься. Наверняка немец сейчас хаотично соображал, где же подвох, но не находил его. Ответил он лишь спустя целую минуту молчания. Я готов стать союзником и даже другом. Мне же оставалось лишь улыбнуться. Ну что, прокачаем немцев. Глава 5. Спасение. Да уж, Генрих был готов расстаться с последними портками ради спасения рода, судя по его настрою. И я видел невероятное облегчение на его лице, когда я выставленные мною условия и ценник за оказанную услугу оказались сущей ерундой. У графа трое детей и один внук. Приплюсуем самого Генриха и еще как минимум двух, а лучше трех родичей. То есть для Бломбергов обязательный минимум это 8 человек, которым я должен усилить их магический дар, а значит они должны заплатить мне 24 миллиона рублей. У немцев используется валюта сри, а это дукат, одна единица которого равна 2,5 рубля. Утрировано, там что-то типа 2 рубля и 47 копеек, но мы округлим для красоты. По итогу выходит где-то 9 миллионов и 600 тысяч дукатов. Для Бломбергов, чье состояние оценивается где-то в 4 миллиарда дукатов, это действительно копейки. Да, потом надо будет и других родичей усилить, будущими внуками и внучками графа заняться, но это все еще копейки. Особенно с учетом того, что это все будет делаться не сразу, а на протяжении нескольких лет. Прогадал ли я с озвученным графу ценником, не думаю. Я подзаработаю несколько деньжат, которые мне будут не лишними, привяжу к себе старый немецкий род, который имеет влияние на своей родине, ну и даже заведу с Бломбергами дружбу. Хотя последнее это, конечно, не гарантировано, но эта семейка точно будет у меня в долгу, и при необходимости я этот долг с ним получу тем или иным способом. Немцы даже будут рады, если возникнет такая потребность, ведь она позволит хотя бы немного уменьшить их долг передо мной. В любом случае Бломберг очень хотел как можно скорее на деле убедиться в том, что мой метод усиления магов работает и деградацию удара их рода можно победить. Поэтому мы договорились о том, что Виктория прибудет ко мне на следующий день, и я не только проведу над ней процедуру, но и попробую изучить первопричину деградации их дара. Следующий день наступил, до приезда Виктории оставалось еще пару часов, а я сейчас занимался тем, что разговаривал с недовольной Леной. «Обязательно было приглашать ее к нам домой?» – спросила блондинка. «Можно было ведь выбрать другое место для всего этого?» «Можно было, но наша квартира надежно защищена абсолютно от всего, и поэтому тут во всех смыслах проводить процедуру, которая должна остаться в секрете», – ответил я. «Уж извини, но даже твои родичи пока не должны о нее ничего знать, кроме того факта, что она способна усилить магический дар. А вы думали, что я свое нынешнее жилье не обеспечу достаточной защитой? Алексия даже помогала мне ее ставить. Теперь эта квартира одно из самых защищенных мест во всей империи, а то и во всем мире. И тут дело даже не в том, что я беспокоюсь о своей безопасности. Меня-то как раз хрен убьешь, это все знают. Но та же Лена, которая теперь живет со мной, мои близкие, которые часто сюда приезжают, вот им в случае и нужна будет эта защита. Пускай моя квартира сыграет роль убежища в критической ситуации. С этим мне все понятно, это действительно безопасное место, не стала спорить Лена. Тем не менее мне не нравится, что ты с этой немкой тут что-то будешь делать. Вот наверняка для исследования этой их деградации ты заставишь ее раздеться. Ну, просить ее раздеться я точно не буду, мне для изучения этой деградации дара хватит и магического взора, спокойно сказал я, не отреагировав на скрытый контекст слов Лены. А вот что касается процедуры усиления дара, то образованная между мной и Викторией связь. В моем родном мире нечто подобное считается воистину интимным, так как ты буквально раскрываешь душу перед другим человеком. Но так как немка будет в состоянии медитации, то формально можно будет сказать, что она предстанет передо мной голой. Вот ты специально сказал это, чтобы меня позлить. «Ла, разумеется», – широко улыбнулся я. «Милая, если что, то я с помощью интернета могу посмотреть на обнаженных девушек. Это уже не говоря про нашу с тобой постель, где мы всяким занимаемся. И про мое отношение к Виктории прекрасно знаешь, но все равно меня ревнуешь. Пока ты не научишься сдерживать эти свои порывы ревности, я буду над тобой активно подшучивать на эту тему. Смотри, вот припомню тебе это все и жестоко отомщу», — пообещала девушка, но я видел, что говорит она это не всерьез. «Боюсь, останешься тут или как вчера уедешь к своим, мне ведь придется дать клятву, как и этой Виктории, ведь так?» «Увы, но да, секрет должен оставаться секретом, но эта предосторожность также поможет избежать тебе лишних рисков. Если те, кто захочет узнать, как проводить эту процедуру, поймут, что мои клятвы не позволят им ничего узнать от тех, кто хоть что-то знает об этой самой процедуре, то они не решат нападать на этих людей ради информации. Тебе как племянница императора и так мало что может угрожать, однако лишняя перестраховка не помешает. Тогда мне тут нечего делать», — пришла к окончательному решению блондинка. «И так как никто не отменял субботний сабантуй, где также будет эта немка, то будет к лучшему, если мы с ней пока не будем пересекаться. Я вроде как и привыкла к ней, но все же она меня изредка бесит так же, как тебя. Поэтому вернусь к тебе вечером, когда ты закончишь с нею возиться. Вскоре я проводил Лену и стал ждать прибытия Виктории. Та приехала точно к назначенному времени. Ей-богу, эта семейка подтверждает главный стереотип о немцах. «Здравствуй, Виктория», — поприветствовал ее, когда один из слуг провел ее в отдельную небольшую гостевую комнату. «Я сидел на диване, а она села в кресло напротив меня. Твой отец хотя бы вкратце объяснил, что к чему?» «Да», — закивала головой девушка. «Ты сначала должен изучить, что именно творится с моим магическим даром, после чего проведешь какую-то процедуру, которая должна сделать меня сильнее. Правда, это все, что я узнал от него. Ничего, самое главное ты знаешь, остальное я расскажу. Про клятву тоже в курсе, готова дать ее прямо сейчас», — уверенно заявила Виктория. «Похвальное рвение, но давай не будем излишне спешить», — сказал я. «Для начала попробую выяснить, что творится с твоей семьей. Если мне удастся что-то выяснить, то ты сможешь спокойно рассказать обо всем своим родичам, а уже потом ты дашь клятву, и мы приступим к основной процедуре». «Хорошо, что мне сейчас нужно сделать?»